Событие 54. Король Испании и Португалии Филипп IV встряхнул головой и попытался сосредоточиться на том, что сейчас говорит граф-герцог Оливарес. Получалось не очень. Ужасно болела голова и клонила в сон. Бал закончился только с восходом солнца, а после утреннего богослужения Гаспар де Гусман и Пименталь попросил его присутствовать на совете. Больше всего Филиппа тяготили именно вот такие заседания. Он переложил на могучие плечи своего валидо, официальный королевский фаворит, графа-герцога Оливареса, всю эту тягомотину по управлению правительством, сделал его личным камергером и магистром ордена Алькантара. Но, видно, случилось что-то и впрямь исключительное. На совете, кроме Оливареса, присутствовал еще дон Хуан Мануэль Перес де Гусман и Сильва, восьмой герцог Медина-Сидония, командующий испанскими войсками в Нижних землях Амброзио Спинола и великий инквизитор Андрес Пачеко, епископ Куэнеки и патриарх Индии, который сейчас руководил трибуналом священной канцелярии инквизиции. Дон Гаспар рассказывал что-то о маленьком портовом городке на севере страны – Сантандер. Филипп ничего не помнил об этом городе. Он снова отвлекся. Представил, что у них с Изабеллой родится мальчик, наследник. На самом деле Филиппу не везло. Сначала несколько лет Изабелла вообще не могла понести, а затем обе родившиеся дочери, и Мария Маргарита, и Маргарита Мария Каталина, умерли практически сразу после родов. Они женаты уже почти 10 лет, а не то что наследника, даже вообще детей нет. «Ваше Величество, вы нас слушаете?» — вывел из задумчивости короля вопрос графа-герцога. «Так что там с этим Сантандером?» — вновь попытался сосредоточиться Филипп. «Я послал туда по дороге в Голландию 2 полка пехоты. Они разберутся с этими заговорщиками и отплывут на помощь войскам, осаждающим Бреду». «И что же там за заговорщики?» — приободрился король. «Ваше Величество, я докладывал, что там происходят странные вещи. Исчезают посланные туда представители инквизиции. Кроме того, по дороге в Сантандер исчезла сначала рота, а потом и целый полк. Но рота могла и дезертировать. А вот исчезновение целого полка...» Дон Гаспар закатил глаза к потолку. «Ваше Высокопреосвященство, а что вы скажете?» — переключил внимание Филипп на великого инквизитора. «С войсками послано 20 инквизиторов, но думаю, что все эти исчезновения не имеют никакого отношения к церкви. Мятежники просто разгромили тот полк. Нужно отправить туда больше войск. Это было тихое, спокойное место. Кантабрия сильно пострадала во время последних 2 эпидемий чумы. Там и народа почти не осталось. Тогда откуда там столько мятежников, что они легко перебили целый полк?» — сжал скулы граф-герцог. «Хорошо», — поднял руку король, останавливая назревающий спор. «Эти 2 полка уже добрались до этого Сантандера?» «Скорее всего». «Можно мне кое-что прояснить?» — прокашлялся герцог де Гусман. «Вы что-то знаете?» — обратил на себя внимание и молчавший пока Амброзио Спинола. «В этом порту находится небольшое поселение московитов, их купцов. Правда, теперь они называются Российской империей». Король, а за ним и остальные рассмеялись. «Ха-ха-ха, купцы называют себя Российской империей?» «Нет, ваше величество. Московия, страна, что расположена на востоке от Польши, теперь называет себя Российской империей. Этот статус уже признали за ними Польша, Дания, Швеция, Франция и Ватикан. Наверное, все слышали о товарах из Пурецкой волости. Так вот, эта волость находится на востоке этой империи». «Это все очень поучительно, герцог, но при чем здесь Сантандер?» — рыкнул фаворит. «Я же говорю, что там есть небольшая колония русских купцов из этой волости. И по слухам, город сейчас процветает на торговле с ними. Как бы войска там не переусердствовали, мы рискуем остаться без их фарфора, стекла, средства от цинги, без шоколадных конфет и еще 10 вещей, которые делают только там. Та же бумага, перьевые ручки, чернильницы, непроливайки». Филипп вспомнил, что на днях он подарил Изабелле чудесную золотую корону, как раз изготовленную в Пурецкой волости. «Дон Гаспар, надеюсь, наши войска не будут грабить купцов из этой самой империи?» «Да, я тоже надеюсь. Может, нам послать туда срочно сеньора Амброзио? Эти два полка на 5 кораблях посланы ведь для него». «Да, генерал, выезжайте немедленно. Не знаю, насколько сильна эта новая азиатская империя, но лишиться их товаров из-за распоясавшихся мародеров не хотелось бы», — подвел итог совету граф-герцог.